Глава 7. Юля. Знаете, какое это чувство, когда ты полдня стараешься выглядеть невозмутимой, собранной, уверенной женщиной, а внутри все равно сидит паникерша с фразой: «А вдруг он снова наденет эту свою чертову рубашку с закатанными рукавами?» Вот и я не знала. До сегодняшнего дня. Я стояла у зеркала в подсобке, третий раз поправляя волосы, как полная идиотка. С чего вообще я так парюсь? Это деловая встреча. Он придет, я отдам ему копии документов, он уйдет. Все, ни флирта, ни ухмылок, ни ты изменилась с этим тоном, и мне это нравится. Он просто клиент. Ну, почти. Ну, по бумажкам. Ну, пусть с личным адом в анамнезе. Ну и что? Я выдохнула, проверила лицо. Без пятен? Норм. Румянец сойдет за натуральный. Губы не слишком малые. Плевать. Пусть думает, что я всегда так хожу, даже к мусорному баку. Вышла в зал и замерла. Он уже был тут, как всегда раньше времени. Как всегда с ухмылкой. Ну, привет, пекарша. Сегодня без скалки? Сегодня с огнеметом, буркнула я, подходя. Садись, Самсонов, не стой, как памятник самодовольству. Он сел, медленно не отводя от меня взгляда. Вот честно, этот взгляд нужно штрафовать. За вредность и незаконное проникновение в голову. Бумаги принесла? Конечно, я ж ответственная, не то что некоторые. Протянула ему папку. Он взял, полистал молча, потом усмехнулся. А ты не изменилась. Это я-то? Я вскинула брови. Это кто тут вламывается в чужую жизнь, как пьяный Санта в июле? Он отложил папку, протер пальцами переносицу. Ты нарушила. Я застыла. Что, прости? Ты нарушила. Мы же договорились никогда больше. Ни пересечений, ни встреч. А ты? Я? Меня перекосило. Да ты с головой дружишь. Это ты приперся после мастер-класса своей невесты. Я тут при чем? А я знал, что ты будешь там. А я знала, что твоя невеста записалась. Ну, технически ты могла узнать по фамилии. Интересно, это как? Я что, замужем за ФСБшником? Ох, не начинай. Я тебе сейчас покажу технически. Я вскочила. Он поднял брови. Юль, ты в курсе, что когда злишься, у тебя нос морщится, как у кота? «А ты в курсе, что у тебя вся харизма заканчивается, когда рот открывается?» Он рассмеялся. «Я уже не злилась. Я пылала». Он встал, подошел. «Близко. Очень. Я отступила. Ненамного. Ты правда думаешь, что между нами ничего не осталось?» Я сглотнула. «А ты правда думаешь, что можешь так просто вернуться и вести себя так, будто... будто не было всего того?» Он смотрел прямо в глаза. Без улыбки. «А если я жалею?» «Поздно». Молчание. Такое плотное, что хоть ножом режь. Потом он отступил. Взял папку. Кивнул. «Хорошо. Спасибо за бумаги». «Не за что. Надеюсь, твоя невеста теперь довольна». Он усмехнулся. «Она всегда довольна. Пока не попадает в реальный мир». Развернулся. Пошел к двери. Я смотрела ему вслед. А потом... «Дима!» Он обернулся. Я сама удивилась, что это я окликнула. «Ты ведь все помнишь, да?» Он не ответил, только посмотрел. Глубоко, слишком. И ушел. А у меня дрожали руки и ноги. И сердце, как назло, билось так, будто ему все это было небезразлично.